Молчу, мне нечего сказать. Хотел бы я входить в глубину без компьютера, без Вики за спиной, без страха перед вирусным оружием, без помех на телефонных линиях и вечной погони за скоростью модемов? Смешной вопрос, конечно, хотел бы. Вот только я не верю в такие дела. Но очень хочу поверить. Насколько мы знаем, неудачника пытались вывести из глубины дайверы, работающие на лабиринт, небрежно говорит Урман. Киваю. Разведка у них хорошо поставлена. Чего не сделают доллары, примененные в нужное время и в нужном количестве. А также некто по прозвищу Стрелок, добавляет Урман. Вероятно, тоже дайвер. Да, это был я. Урман кивает. Тогда я жду обещанных объяснений. Наверное, правильнее всего прошептать себе под нос «глубина, глубина» и исчезнуть. Но не могу я этого сделать после откровенности Урмана. Дырка в черепе – это и впрямь проще, чем дыра в жизненных правилах. Вскоре после нашей первой встречи меня вынудил к встрече. Урман приподнимает брови. Именно вынудил. Человек, чьего имени я не знаю. Он предложил разобраться с ситуацией, возникшей в лабиринте. Деталей он не объяснял. Я лишь потом понял, что речь шла о неудачнике. «Мы зовем его Пловец», — замечает Урман. «По аналогии с вами, господа дайверы». «В принципе, это все, — говорю я. Не люблю, когда меня обрывают». «Вам была обещана награда?» «Да». «Большая?» «Очень. Не могу удержаться и добавляю. Боюсь, что вы не сможете предложить мне большего». Урман очень серьезен. Разговор принял деловой оборот. Но о возможностях пока не спорит и крутизну Алькабара не доказывает. «Как вышел на вас тот человек? И почему именно на вас?» Он устроил облаву на дайверов, а я немного подставился. «У вас есть предположение о его личности?» «Никаких, честно говорю я. Но, видимо, недостаточно честно». Урман молчит, вопросительно глядя мне в глаза. «Возможно, мои слова контролируются детектором лжи, и кто-то сообщает Урману результаты проверки». «Только одна деталь. Он знал о моем визите к вам и был хорошо осведомлен о состоявшейся беседе. И что вы хотите предложить мне ту же работу, тоже знал». Урман держит удар. Мало ли он держал их в жизни. Но на маске спокойствия дергающиеся века. Неприятно узнавать, что под боком есть шпион. «Благодарю вас, дайвер». Снисходительно улыбаюсь. «Какие мелочи. Пускай два паука подергаются в своей паутине». «Вы можете что-то сообщить о пловце?» Пожимаю плечами. «Ничего особенного. Человек как человек. Иногда возникает ощущение, что у него дип-психоз. Очень уж всерьез относится к происходящему. А так вполне адекватен». Урман кивает. «Похоже, они ухитрились присосаться к компьютерам лабиринта всерьез и контролируют происходящее. Это побуждает меня спросить». «Вы все-таки пытались проследить сигнал пловца?» «Нет никаких сигналов». То ли Урман тоже страдает болезненной откровенностью, то ли в его интересах до конца убедить меня. «Серверы лабиринта не транслируют информацию пловца. Ни в одну сторону. Он болтается на уровне сам по себе». «Значит, правда. Человек, вошедший в виртуальность напрямую». «Администрация лабиринта все еще пытается проследить его канал связи», бросает Урман. «Но через 5, максимум 8 часов, по данным наших экспертов, они придут к тем же выводам, что и мы. Тогда начнется настоящая паника».